Глава вторая. Алла. «Можешь же быть умной девочкой, когда хочешь», — довольно произносит Толя. А я продолжаю. «Я пока что соберу вещи». Муж, который уже был в прихожей, замирает и поворачивается. «И чьи же вещи ты соберешь, моя радость?» Скрещивает руки на груди и смотрит на меня так, будто я маленькая девочка, которая капризничает и несет какую-то глупость. Кстати, я заметила, что с начала декрета Толя стал ко мне относиться свысока, что ли. «Твои вещи. Как вернешься от Лёши, заберешь чемоданы и можешь к нему ехать обратно. Друзей же бросать нельзя. Вдруг ему еще что-то понадобится». В моем голосе горечь и боль. Я смотрю на Толю и с трудом сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Мне кажется, меня по кускам режут. «Как же так?» Я ведь готова была ради Толи наизнанку вывернуться. Я делала ради него все, что было в моих силах. Почему он так себя повел? Что со мной не так? Ты не ерничай. Вытри сопли и успокойся. У нас семья. Знаешь, что такое семья? А ты? Ты знаешь, что такое семья? Я буквально ору на всю квартиру, отчего Игорь начинает плакать. Я тут же возвращаюсь в комнату, хватаю его на руки. Вслед раздается голос Толи. «Я знаю, что такое семья. И нормальная женщина не будет обращать внимания на какие-то интрижки. Никакой трагедии не случилось. Просто не надо брать чужие вещи». Толя непрошибаем. Он вообще проблемы не видит. Он не чувствует себя не то чтобы виноватым. Он не считает, что сделал что-то плохое. Мне в голову приходит еще одна мысль, очень неудобная. Муж перестал не только помогать мне с ребенком, точнее, и не начинал. Наша интимная жизнь давно рухнула в пропасть. После родов я какое-то время не могла, а когда можно было ее восстановить, Толя не захотел. Сначала объяснял, что переживает о моем здоровье, потом мы попытались, но у него просто не получилось. А с любовницей получается. Я отворачиваюсь к окну, чтобы муж не заметил, как густо я краснею. Чтобы не догадался, о чем я сейчас думаю. Я покачиваю Игорька, который на моих руках мгновенно успокаивается. «Я не буду с тобой жить. Не семья у нас, это фикция». «Остынь». Муж возвращается в комнату, и я чувствую, как его горячая ладонь ложится мне на плечо. Он пытается меня развернуть к себе, но я делаю шаг в сторону, подальше. «Не трогай меня». «Тебе развод не даст ничего, кроме проблем. Ты же не пойдешь работать. Игорь слишком маленький, ему мать нужна. Да и сколько ты заработаешь?» В его голосе усмешка. «Ты думай головой, прежде чем рубить сук, на котором сидишь». «Вообще-то до декрета я работала». Вспыхиваю. «Как Толя очень все интересно выкрутил. То есть он единственный добытчик, а я, выходит, всю жизнь у него на шее и без него не проживу». «Да где ты там работала, не смеши? Работница, блин!» Смеется в голос. «Плюс не факт, ох, как не факт, что тебя кто-то ждет на твоем месте работы. Да и ребенка куда ты денешь?» Толя очень грамотно обставляет ситуацию так, чтобы я и не думала разводиться. А я смотрю на него и понимаю, что находиться с ним в одной квартире — это настоящее испытание. «Не переживай, я всегда находила работу, даже когда была школьницей». Цежу сквозь зубы. «А жилье тоже найдешь? Или поедешь жить к маме? Ты, надеюсь, не забыла, что эта квартира у нас общая и в ипотеке? Или что, думаешь, что я позволю тебе тут остаться, а сам буду выплачивать в одно лицо? И все для того, чтобы потешить твою женскую гордость?» Усмехается. «Я этого делать не буду. И да, у меня отличная семья, и мне есть куда идти, а тебе идти некуда. Так что не стоит выделываться». По поводу того, что у него чудесная семья, тут не поспоришь. Точнее, не то чтобы чудесная, богатая, в отличие от моей. Двоюродный брат Толи, Марк, крупный бизнесмен и тянет на себе всю их семейку. Особенно моего мужа. За то, что его мать, Инна Ивановна, воспитывала Марка с 14 лет. Не позволила сдать в детдом после смерти родителей. Из чувства благодарности он Толю и взял на работу и дал высокую зарплату, которую нигде в другом месте мужу бы не платили. Кстати, отношения у них вполне себе нормальные, дружеские. Так что да, Толе переживать не о чем. Видя, что я заметно погрустнела, муж подходит ко мне вплотную и пытается поцеловать. Его широкие ладони ложатся на мою талию. Он притягивает меня к себе. Только мне не хочется, мне противно. И обидно до зубного скрежета. «Не надо», — говорю глухо и отхожу в сторону. Я сажусь на диван. Толя устраивается рядом. Видимо, хочет выбить из меня обещание, что я не подам на развод. Наш разговор прерывает телефонный звонок. Муж вытаскивает сотовый, и по его лицу я понимаю. Это любовница, та самая кошечка. Видимо, он должен уже мчать к ней на крыльях любви, а вместо этого он со мной скандалит. Толя поднимается и уходит на кухню. И по обрывкам фраз я понимаю, что он жалуется на меня за то, что я читаю чужие переписки. Но к кому обратиться мне? Я открываю телефон и, пролистав записную книжку, осознаю, что с этим декретом я растеряла все свое окружение. Но есть мама. Вот кто мне точно поможет. Время 10, но я надеюсь, что она еще не спит. «Мам, алло!» «Да, Аллочка, ты чего так поздно?» Слышу ее обеспокоенный голос. «Мы видимся не так уж и часто. Она живет в паре тысяч километров от меня, так что...» «Мам, мне Толя изменяет». Говорю сразу как есть, буквально вываливаю это. «Так, и? Он сам тебе сказал?» «Нет, я прочитала переписку». «Вот и забудь про нее. Алла, пойми, мужчины изменяют. Так что просто не обращай на это внимания».